Глава 36. Под водой была удивительная тишина. Все звуки с поверхности доходили приглушенно. Крики, удары, скрежет. Песнь битвы и смерти. Айлина погрузилась вниз, в глубины своей магической силы. Амулет со спрятанным ключом Верда вдруг показался ей жерновом на шее. Дэнна. Айлина не понимала, как и почему древняя богиня вдруг появилась в их мире. Обетованная королева. Легкие отчаянно жгло. Наверное, от потрясения. Айлина погружалась, стараясь почувствовать путь назад в тело и разум. Соленая вода кусала глаза. Потом чья-то крупная, сильная рука схватила ее за воротник и упрямо потащила наверх. Что она наделала? Что она наделала? Что наделала? Вокруг появились свет и воздух. Та же рука обвила ей грудь и прижала к мускулистому мужскому телу, не дав снова уйти под воду. «Слава богам, поймал тебя!» Послышался мужской голос. Это не Рован. Айлина вспомнила, на корабле были и другие. Наверное, она убила их своей магией. «Не дергайся, ваше величество!» Фенрис. Она вспомнила его имя. Айлина моргнула, стряхивая воду с ресниц. К ней вернулось имя, титул и остатки магической силы. Они вышли в море, чтобы сразиться с вражеской эскадрой. Марат показывал им свою мощь. Сражение – главное. А с дерзкой богиней она разберется потом. Надо же, обойтись с королевой, как с храмовой жрицей. Ничего, она обшарит миры, разыщет эту Дэнну и заставит заплатить. «Держись», — сказал ей Фенрис, перекрывая треск пламени, шум и крики. «Руку мою не отпускай». Айлина не успела ответить, как они оба оказались в темном пространстве, одновременно плотном и невесомом. Пространство сжимало ее со всех сторон. Потом они опять попали в воду и плыли возле самой поверхности. Айлина едва успевала высовывать голову и глотать воздух. И снова переброс. Теперь вокруг плавали совсем другие обломки. Фенрис держал ее крепко. Его дыхание становилось все более шумным. Видимо, на эти прыжки он тратил всю магическую силу, какой обладал. И опять темнота, сдавливающая со всех сторон. Через несколько секунд вода и небо появились снова. Фенрис направлялся к берегу. Одной рукой он держал Айлину, а другой греб и расталкивал обломки. Чувствовалось, он очень устал. Запас магической силы был израсходован им полностью. Но где же Рован? Должно быть, Айлина произнесла его имя вслух, сопроводив всхлипыванием. «Да живой он, на рифе стоит». Айлина не поверила словам Фенриса. Она забилась в руках фейского воина, и, наконец, тот выпустил ее. Вскоре она увидела Рована. Тот стоял по колено в воде. Айлина снова всхлипнула. Заметив ее, Рован протянул руку, хотя до нее еще было локтей 30. Фенрис сказал правду. Рован был цел и невредим, только весь мокрый. Рядом стоял такой же мокрый Горель и смотрел. Боги милосердны, он смотрел на воду, густо окрашенную кровью. Взгляд повсюду натыкался на мертвые тела, а вражеский флот. 5 кораблей превратились в обугленные и тлеющие обломки, что плавали по всему пространству между островами и островками. В воздухе носились дымящиеся обрывки корабельных канатов и снастей. Однако 3 вражеских корабля уцелели и сейчас приближались к обломкам морского дракона. «Плыви», — сказал ей Фенрис. «Тут особо раздумывать некогда. Давай, чем быстрее, тем лучше». Айлина повернулась к нему. Золотистые волосы фейского воина облепили мокрый лоб. «Ты меня слышала?» — рявкнул он, обнажая клыки. Фенрис снова схватил ее за воротник и с силой оттолкнул. Стараясь не думать о том, что может скрываться на глубине, Айлина поплыла к рифу. Вода вдруг показалась ей на удивление холодной. Она старалась смотреть только на протянутую руку Рована. Его лицо было спокойным. Настоящий полководец на поле битвы. Айлина чувствовала, что исчерпала свою магическую силу. Но самое скверное, она растратила и магическую силу Рована, которую он так щедро перелил в нее. Сейчас не время об этом думать. Надо плыть. На пути ей попался крупный обломок непонятно какого-то корабля. Проще было проплыть под ним. Айлина нырнула и увидела нескольких мертвецов. Она узнала их. То были люди Рульфа. Неужели пиратского капитана постигла та же участь? Могло случиться, что она погубила своего первого и пока единственного союзника в этой войне. Кто, кроме Рульфа, укажет ей путь к замку? А если станет известно, что Рульф убит ее магией? «Шевели руками!» — послышался сердитый голос Фенриса. Рован убрал меч и поплыл ей навстречу. Он двигался быстро и ровно, лавируя между волнами и ненадолго скрываясь под ними. Айлине хотелось крикнуть, чтобы он берег силы, что она и сама доберется, однако... Рован подхватил ее и замер, переводя дыхание. Растратив магическую силу и немалую часть телесной, он сейчас мало чем отличался от смертного человека. Айлина запретила себе думать о вражеских морских драконах. Убедившись, что Айлина может добраться до рифа, Рован поспешил на помощь теряющему силы Фенрису. Теперь на его месте стоял Горель. Ноги Айлины уперлись в дно, у нее соднило все тело. Пройдя несколько шагов, она ухватилась за протянутую руку Гореля. Лев легко вытащил ее из воды. Видя, что она плохо держится на ногах, Горель не отпускал ее руку, пока Рован с Фенрисом не выбрались на кормку рифа. Рован сжал ее в лицо в ладонях и стал всматриваться в глаза. «Это я», — успокоила его Айлина. Голос ее звучал хрипло, возможно, от собственной магии или от столкновения с богиней, или просто от соленой воды. «Я настоящая». Рован облегченно вздохнул. Айлина была настоящей, но и три вражеских корабля тоже. Фенрис скрючился и тяжело дышал. «Я на пределе», — признался он Ровану. «Думаю, и ты не в лучшем состоянии. Выбор невелик. Или торчать здесь, или ждать, когда вернутся силы, и плыть к берегу». Рован резко кивнул в знак согласия. Айлина обернулась. Похоже, риф был продолжением черного каменистого берега. Но даже сейчас, во время отлива, кое-где им придется плыть, рискуя столкнуться с морскими драконами. Пока что их нигде не было видно. Лиссандры тоже. Айлина не знала, хорошо это или плохо. Айлина и трое фейцев стояли по колено в воде. Вершина рифа не поднималась над поверхностью. События развивались не совсем так, как должны бы, и совершенно не в ту сторону. Лиссандра могла поклясться, что звериная часть ее личности, которая всегда присутствовала в ней, сейчас поджала хвост и спряталась внутри драконьего тела. Мир взорвался. Вокруг нее образовались десятки водоворотов и завихрений, и в них кружились обломки кораллов, куски обгоревшего дерева, лоскуты парусины. Большинство плавало на поверхности, иные затягивало глубже. Потом Лиссандре стали попадаться тела и части тел. Она заметила среди обломков живых и невредимых Рульфа и его первого помощника, запутавшихся в остатках парусной оснастки. Преодолев оцепенение, Лиссандра поплыла к ним. Ее появление не вызвало у них радости. Наоборот, оба потянулись к оружию. Лиссандра невозмутимо разорвала веревки и замерла. Сообразив, кто перед ними, Рульф и его первый помощник уцепились за ее лапы. Перебросить их на каменистую отмель было делом минуты. Лиссандра снова погрузилась в воду. Там барахтались и другие уцелевшие. Она стала помогать и им, расталкивая обломки, пока вода не стала окрашиваться кровью. Это не были сгустки или лужицы внутри воды. Целые красные облака, словно чьи-то громадные челюсти, выдавливали кровь из тел. Лиссандра поняла, чьи. Ее длинный хвост извивался, расталкивая водяную стихию. Лиссандра спешила навстречу трем уцелевшим вражеским кораблям. Те двигались к месту, где сосредоточилось большинство обломков судна Рульфа. На них взгромоздились уцелевшие люди пиратского корабля. Времени у Лиссандры было в обрез. Нужно успеть, пока вражеские драконы заняты едой. Зловоние от ближайшего черного корабля распространялось даже под водой. Казалось, его древесина успела пропитаться гнилой кровью. Едва Лиссандра приблизилась к широкому подбрюшью ближайшего корабля, невесть откуда появились силуэты обоих драконов. Это не мешало ей ударить хвостом по борту корабля. За первым ударом последовал второй. Затрещали переборки. До ушей Лиссандры донеслись приглушенные крики. Лиссандра отплыла, свернула хвост пружиной и нанесла третий удар по кораблю. Ломающаяся древесина содрала ей чешую на хвосте, но цель была достигнута. Вода хлынула в темную пробоину, делаясь все шире. Рана, нанесенная кораблю, была смертельной. Лиссандра ушла на глубину. Вражеские драконы прекратили пир. Они еще не понимали случившегося. Лиссандра поплыла ко второму кораблю. Потопить и его. Кто-то из солдат потонет. Тех же, кто доберется до берега, встретят люди Рульфа. На втором корабле не собирались сдаваться без борьбы. В воду полетели копья и стрелы. Лиссандра опустилась на песчаное дно, замерла и стала быстро подниматься, метя в корабельное днище, самую уязвимую часть любого судна. Оставалось лишь ударить. Ее опередили. Вместо удара по днищу Лиссандра сама получила удар от одного из драконов. Обогнув корабль, он атаковал Лиссандру. По ней полоснули когти. Лиссандра инстинктивно перекувыркнулась в воде и мощным ударом хвоста отшвырнула врага подальше. Потом она воочию увидела противника, и человеческая часть ее сознания ужаснулась. Вражеский дракон был почти вдвое больше ее. Темно-синяя шкура, белое брюхо с голубоватыми пятнами. Тело скорее напоминало змеиное с короткими плавниками. Выведенные твари не отличались скоростью и способностью преодолевать океанские расстояния. Их готовили для нападения и убийства. Об этом свидетельствовали искривленные когти, пасть, усеянная узкими острыми зубами. Эта пасть уже почуяла запах Лиссандры и вкус ее крови. Крючковатые зубы, чтобы было легче вгрызаться и разгрызать плоть жертвы. Невдалеке от вражеского дракона виднелся силуэт второго. С поверхности доносились крики и всплеск воды. Лиссандра сложила крылья. Напрасно она не заполнила воздухом свое пространство легких. Обломок корабельного дерева до крови расцарапал ей бок. Она вильнула хвостом, направляя струйку крови в сторону драконов. Лиссандра примерно знала, когда ее кровь достигнет их. Быстро и плавно Лиссандра стала погружаться. Если этих драконов выводили ради жестоких убийств, она воспользуется своим преимуществом – быстротой. Лиссандра проплыла под ними, направляясь в сторону океана. Драконы поняли это не сразу. Они теряли время, разворачиваясь для погони. «Ну давайте, гнусные твари, ловите меня. Вас двое, я одна». Они напоминали тупых гончих, способных преследовать зайца только по прямой. К северу от этого места была отмель, окруженная рифами. Лиссандра понеслась туда. Один из драконов был проворнее сородича. Он гнался за Лиссандрой, норовясь ухватить ее за хвост. Стало светлее. Лиссандра плыла к рифу, поднимавшемуся из глубин. До отмели было совсем недалеко. И вдруг перед нею мелькнуло тело второго дракона, которого она посчитала медлительным. А первый по-прежнему висел у нее на хвосте. Оказывается, эти твари были способны на маневры. Лиссандра свернула вбок, к мелководью. Подчинившись силе рывка, она кувыркалась в воде, стремясь поскорее достичь узкой песчаной отмели. Там она глубоко впилась когтями в дно и остановилась, слушая скрип песка под собой. Хвост она выставила. В воздухе его удар был бы ощутимее, чем в воде. Дракон, рассчитывавший обманным маневром застичь Лиссандру врасплох, вынырнул на отмель. И тогда Лиссандра с быстротой змеи нанесла удар, вцепившись ему в шею. Противник дернулся, молотя по песку хвостом. Но хвост Лиссандры ударил его по спине, раскроив ее вместе с шеей. Рот Лиссандры наполнился черной кровью с отвратительным привкусом тухлого мяса. Отбросив мертвого дракона, она вглядывалась в бирюзовые воды, где все так же плавали обломки. На вражеских кораблях готовились к какому-то маневру. Но где же второй дракон? Никак струсил и уплыл. Пожалуй, она недооценила своих противников. Сообразив, что его может постичь участь сородича, второй дракон отправлялся искать себе добычу полегче. Вскоре над водой появился белый плавник. Дракон плыл к другому рифу, где с мечами наготове стояли Аэлина и Рован, Гарель и Фенрис. Со всех сторон окружала вода. Лиссандра поспешила туда. У нее оставался всего один противник. Разделаться с ним, а потом она спокойно потопит оставшиеся корабли. Вражеский дракон неумолимо приближался к коралловому рифу. Он плыл все быстрее, словно намеревался выскочить из воды и проглотить Террасенскую королеву. До цели оставалось каких-нибудь 20 локтей. Лиссандра бросилась дракону на перерез. Они оба ударились о риф, отчего тот задрожал. Но ее когти уже впились дракону в спину, ее пасть сомкнулась на его загривке. Лиссандра трепала противника, вдвое превосходящего ее. И все в ней пело торжествующую звериную песню, где было только одно слово. «Убить! Убить! Убить!» Их отнесло прочь от рифа. Дракон продолжал сопротивляться. Лиссандре становилось все труднее удерживать его загривок. В какой-то момент она увидела громаду вражеского корабля. Собрав остатки сил, она еще раз взмахнула крыльями, ударив дракона об остров корабля. Противник яростно верещал. Лиссандра продолжала лупить им по корабельному борту. Днище корабля треснуло, а с ним и позвоночник дракона. Громадное тело обмякло. В пробоину с шумом устремилась вода. Над палубой взмыли крики солдат. Лиссандра разжала когти, и мертвый дракон начал медленно погружаться на дно. Остался последний корабль, всего один. Лиссандра безумно устала. После таких кувырканий в море пройдет несколько часов, прежде чем она вернется в человеческое тело. Она вынырнула на поверхность, глотая воздух и готовясь к завершающей атаке. Аэлина что-то кричала. Лиссандра замерла, прислушиваясь. То не был крик боли. Аэлина выкрикивала предостережение. Одно слово раз за разом. Одно слово, предназначенное ей. «Уплывай!» Лиссандра вытянула шею, стремясь понять, почему Аэлина ее предостерегает. С оставшимся кораблем она легко справится. Но рука королевы указывала не на корабль. На силуэты трех громадных морских чудовищ, несущихся к Лиссандре.